Часть 36. Клеймо жигало. «Не понимаю». Горячие мурашки змейкой заструились по позвоночнику, что я даже выпрямилась. Артём и сам размял плечи и откинулся глубоко в кресло. Глаза его немного посветлели. Лицо уже не было таким напряженным, как в начале разговора, будто поделившись бедой, он немного освободился от боли, что снедало его. И он снова заговорил. «Я вернулся из Кореи с неплохим капиталом. Открыл маленький автосервис в гараже. Мне особо ничего не было нужно. Научился довольствоваться малым. На лечение матери жизни хватало. Там и познакомился с клиенткой. Ей было 32. Закрутилось все, завертелось. Сам не заметил, как влюбился по уши». Он слегка поморщился, как вовсе не от приятных воспоминаний, и продолжил. «И неожиданно узнал, что она замужем. И замужем за солидным бизнесменом. Но она все говорила, что он ей не нужен, что просто не знает, как с ним развестись. Банально, но факт. Мне 25, я влюбленный дурак ждал ее. Потом совершенно случайно оказался в одном клубе с ней, только за разными столиками. И услышал, как она хвастается подругам, что имеет молодого любовника на побегушках, что за отменный секс расплачивается с ним дорогими подарками, что ни за что не оставит мужа, несущего золотые яйца ради простого механика, да еще сумасшедшей матери. Видимо, показывала мое фото, потому что подруги захотели сами заплатить, чтобы попробовать меня. Она обещала дать попробовать. Когда самой надоест?» На лице Артёма мелькнула презрительная усмешка. Его самолюбие совсем не тешило такая популярность. Я догадалась, что тогда она глубоко оскорбила, насмехавшись над его чувствами, может, и сломила. А сейчас видела, что он выше всего этого. И кто бы он ни был, ничто уже не сможет ранить его, даже задеть. Я и раньше чувствовала его броню. И сейчас она была нерушима. Артём лишь приоткрыл забрало. И все равно ведь он мог выбрать другой путь. Я в тот же день без всяких объяснений порвал с ней. Она плакала, не понимала, что случилось, умоляла не бросать. А я был так уязвлен, что сам предложил секс за деньги. И она согласилась. Несколько раз принципиально был с ней и все ждал, когда же она поймет, что я знаю о ее игре. Но она платила и платила. А мне стало тошно. Я все прекратил. Было так хреново, будто душу с мясом выдрали к чертям. О да, с мясом и к чертям. Тяжело забилось сердце. Нужно было заполнить пустоту. Я рьяно взялся за дело, развернулся, открыл несколько официальных автосервисов с помощью корейских друзей. И тогда стал не просто симпатичным мальчиком, но еще и состоятельным, что больше не нужно было работать руками. К тому времени муж этой дамочки бросил ее, и она снова явилась на порог. Лебезила, притворялась, что любит, что наконец избавилась от мужа. А я смотрел на эту мерзость и ничего не чувствовал. Напомнил ей разговор с подругами, сказал, что если хочет спать со мной, то ценник удвоился. Но у нее уже не было богатого мешка за спиной, она мгновенно испарилась. «Не понимаю, как можно было тебя не любить?» Поразилась я и сама смутилась от своего признания. «В смысле, ты же таким хорошеньким был. И сейчас, конечно», тряхнула головой от неловкости и прикрыла лицо ладонями. «Но в то же время, наверное, и добрым. То есть, в общем, ты понял, до всего этого санитарной книжки, правил, приемов обольщения». Артём проницательно прищурился и усмехнулся. «Я понял». Я сжала губы и, сведя брови, ковыряла ногтем обивку дивана. «Помнишь, ты рассказывала о мужчинах, которых выбирала? Я слушал и понимал, как был похож на тебя. Но потом выковал себя сам, больше не желая подчиняться чьим-то интересам, зависеть от чего-то мнения. Поэтому добился всего, что имею, стал совершенно другим человеком. Я никогда не был слабаком. Но все эти передряги закалили основательно. Однажды я даже почувствовал, насколько стал циником и эгоистом. Но принял это как должное». «То есть? Ты все же был женщинами за деньги?» «Клеймо жигало я поставил себе сам. Как только ко мне подкатывала очередная хищница, я шутил, что мое время дорого стоит. А они, шутя, предлагали деньги. Секс – полезная штука для здоровья, как и спорт. Я мог выбирать, иногда соглашался. А деньги брал только потому, что они ограничивали этих женщин в правах. Никто не вешается на жигало и не ждет от него заботы, красивых жестов. Я создавал иллюзию. Все остальное они додумывали сами. Такой секс всегда был одноразово. Никаких появлений на публике, никаких ухаживаний и всего этого ванильного бреда. Четкие условия и никакой зависимости». «Неужели тебе не хотелось простых честных отношений?» С разочарованием спросила я. Все еще надеялась, что он обелит себя в моих глазах. Но такое оправдание было сомнительной добродетелью. «Мне было некогда думать об этом». Сухо бросил Артём отворачивать к окну. «Я — это как бы плюс один. Не каждая пойдет на отношения с мужчиной с таким довесом, как больная мать. Да и спал я только с замужними богачками». «Говоришь, не жигало?» Неверяще усмехнулась я. «Но ты поставил это на поток. Ты ведь на сайте промышлял. 6 лет назад, когда по рекомендации врача переехал в этот город, матери здесь климат больше подходит, да и у меня на юге значительно расширился бизнес. Все мои развлечения быльем поросли. Развивал бизнес, вышел на российский уровень, поездки, переговоры, открывал по 2-3 салона в год. Лечил мать с переменным успехом. Все это отбирало много сил, но бизнес был основной целью и удовольствием. И все же хотелось какой-то передышки перед новой дистанцией. Где-то год назад зарегистрировался на сайте знакомств и встречался с серыми мышками на их территории без всяких условий, в основном замужними, чтобы ни у кого не возникало соблазна. Так и существовал. Было как-то все равно. Он опустил глаза, совсем не гордясь своими подвигами, а потом посмотрел на меня пристально, с такой внутренней силой и решимостью, что внутри сжалось от еще не оформленного до конца понимания, что я тоже попала под его иллюзию. Все были не тем, чем казалось. Ему не нужны были заработанные таким образом деньги, это была его защита. Но резонный вопрос, почему же со мной он был за деньги, не позволял разрушить стены неприятия. Наверное, это он прочитал в моем скептическом взгляде, что с таким теплом произнес: «Пока не появилась ты». Меня так и подбросило от возмущения. Я вскочила с дивана и развела руками. «Почему же ты взял с меня деньги?» «Ты пошутила про секс за деньги, я тоже пошутил. Но когда увидел тебя вживую, откровенно струсил. Ты оказалась вовсе не серой мышкой, не наивной девицей, но и не испорченной, хотя и с характером». С подколкой в голосе заметил он: «Я безумно захотел тебя. И также безумно испугался, даже сразу не осознал этого. Инстинктивно включил жиголо, тут же сочинил правила, назначил цену и не смог отказать себя в нескольких встречах. А когда увидел, как ты плачешь, все внутри перевернулось. Решил, что хватит с меня, больше никаких встреч с тобой. Но эта встреча в Байкер-стрит, я понял, что ты не забыла меня, да и сама из головы не выходила. Только после той ночи, как сквозь землю провалилась, а как только нашел, без раздумий забрал тебя к себе. Даже если бы ты послала меня к чертям, и ничего бы не вышло, но я хотела тебя рядом. Вот такую, какая ты есть. Шоколадную». Я, кажется, не моргала целую вечность, даже не дышала. А глаза были устремлены на Артема, словно взгляд — это единственное, чем я могла ухватиться за него и не потерять. Он медленно поднялся и подошел близко-близко, и просто смотрел. И я смотрела, впитывала, чувствовала тепло и запах, дышала одним воздухом. Почему же ты не признался сразу? «Потому что ты такая гордячка, посчитала себя выше всего этого, не видел смысла оправдываться. Ты сама должна была принять решение», — ответил он, и между его бровей появилась глубокая морщинка. «Я гордячка?» Скрестила руки на груди я и несколько раз порывалась высказать ему все, что о нем думаю, но только открывала и закрывала рот, глядя, как он любуется мной, такой возмущенный, осознавая, что не могу сердиться на него, только из вредности выдала: «Ну ты нахал!» На лице Артема засияла такая довольная улыбка, а взгляд стал нежным и влюбленным, что я, кажется, покраснела и уставилась себе под ноги. Артем коснулся моей щеки тыльной стороной ладони и ласково погладил. А в моей груди горел и плавился клубок из самых противоречивых чувств. Я не знала, что и подумать. «Может, все-таки поедим? Жутко проголодался», — сказал он. Я даже выдохнула от облегчения, потому что отчаянно нуждалась в этой маленькой паузе, чтобы уложить все, что услышала в своей голове. Я быстро кивнула и сразу обошла его в направлении кухни. Сполоснув руки, оглянулась. Артем стоял на том же месте и задумчиво смотрел в окно. Что-то еще его не отпускало, хотя вспомнить столько тяжелого из жизни, поднять это на поверхность из прошлого, как снова пережить? Особенно поделиться этим с почти чужим человеком, который неизвестно, как отреагирует, но он рискнул. А я ощущала, как спадает груз недосказанности, унося с собой и темные сомнения. «А откуда твоя мать знает, чем ты занимался?» — спросила я, разбивая в миску яйца для омлета. Артем медленно подошел, сел рядом на высокий табурет и подвинул к себе овощи для салата. «До переезда сюда у матери еще оставались подруги, которые не знали о ее болезни. Сговорившись с одной из них, мать познакомила меня с ее дочерью. Решила женить, мол, такой завидный холостяк и один замашки домостроя». Мысленно фыркнула я и спросила: «А девушка тебе не понравилась?» «Не настолько, чтобы жениться по указке. Терпеть не могу, когда указывают, как жить». Аппетитно захрустел огурцом Артем. «Да и потом, все это знакомство было шито белыми нитками. Матери хотелось найти подходящую партию, ведь она вбила себе в голову, что я непременно отыщу ту девчонку, в которой был влюблен на первом курсе. Но я и психанул, сказал, что я жигала. Ее это, конечно, поразило до ступора, но она толком и не разбиралась, откуда берутся деньги. Матери нравилось жить красиво, а я обеспечивал ей безбедную жизнь. Возил за границу, покупал все, что она просит. В общем, успокоил. Только теперь она считает меня падшим человеком. До сих пор, чтобы не говорил, убеждена, что я этим и зарабатываю. Но идею женить бы оставила». «А куда ты потратил деньги за ночи со мной? Можно узнать?» Перемалывая новую историю, иронично полюбопытствовала я. «Помнишь Сен-Бернаров Бориса? Те деньги ушли на покупку пары для кобеля. Сейчас ей 6,5 месяцев. Фото я тебе присылал». Довольно улыбнулся он. «Та, что меня облизывает». Я долго молчала, переводила взгляд с Артема на его руки, ловко управляющиеся ножом, а потом скинула брови и спросила. «Так значит, это собака моя?» Он неожиданно громко рассмеялся, и все долгое напряжение с его лица, плеч, будто стекло в пол. «Если ты хочешь, куплю тебе такого же щенка», — развернулся он ко мне. «Ну нет, что-то я такого не потяну», — со смехом закатила глаза. «А такого, как я?» Щеки вспыхнули. Я запрещала себе думать об отношениях с ним, а сейчас он сам предлагал себя на блюдце с золотой каемочкой. Я не смело покосилась на него. Закусив нижнюю губу, он лукаво щурился, а я снова вернулась к сковородке, в которой уже нагрелось масло. Пора было вливать омлет. Но меня так взволновало признание, что по рассеянности просто поставила в нее миску. «Боюсь, что нам это будет не по зубам». Тут же спохватился Артем и, явно сдерживая смех, вынул миску из сковородки. «Ой». Я коснулась пальцами рта и поморщила нос. Артем отнял мою руку от лица и медленно, с наслаждением, перебирая пальчик за пальчиком, поцеловал каждый ноготок. Глядя на его трепетные губы, которым самой невероятно хотелось прильнуть, тихо спросила: «Думаешь, нам не справиться?» «Если не попробуем, не узнаем». Я опустила голову, узел на затылке ослаб, и волосы упали на лицо. Артем протянул вторую руку и заправил пряди за ухо с одной стороны, а потом провел костяшками пальцев по скуле. Я долго рассматривала рисунок на его футболке, босые пальцы ног, и чувствовала, что нужно вдохнуть, иначе легкие разорвет. Моргнула и зажмурилась. «И я люблю тебя. Господи, как же я люблю тебя. Неужели ты можешь быть тем самым? Через столько сомнений и невероятных стечений обстоятельств даже боюсь в это поверить. Почему рядом нет ведьмы?» «После тебя я ни с кем не был». С глубоким вздохом признался Артем, и я распахнула глаза. «Никого не хотелось, кроме тебя. И твой запах после каждой встречи долго преследовал. Я пытался его чем-то перебить. Но как только где-то рядом появлялся шоколад, понимал, что не получается». «Поверь, у меня тоже не получается. Он въедается, как солярка». Смущенно улыбнулась я. «Но честно, от меня уже месяц не пахнет шоколадом. И мне это нравится». «Дай-ка проверить». Артем подступил ближе и притянул к себе. Я робко замерла, чувствуя себя девчонкой на первом свидании, когда все внове, и мы только узнаем друг друга. А он наклонился, провел носом от виска к затылку и замер на точке где-то за ухом. «Ты все еще сладкая», — протянул он и горячо поцеловал в шею. «Как я рад, что вернулась, обоняние». Радостная дрожь от его теплых губ разнеслась по всему телу. Я несмело дотронулась до его локтей и прошептала в ключицу. «А если бы я больше не написала?» «Я знала, что напишешь». «Откуда?» Он отстранился и посмотрел на меня опьяневшим взглядом. «По твоим глазам». «Мы ведь могли встретиться совсем не так». С сожалением вздохнула я. «Могли». Нежно взял за подбородок Артем и провел большим пальцем по нижней губе. «Но и ты, и я просто струсили. Ты боялась за себя, я не хотела рушить все, что есть у меня. А теперь я не хочу разрушить то, что между нами сейчас». «Потому что уже не готов отпустить тебя». И мое сердце сжалось от щемящей боли в полном согласии с ним. Слышать это было таким облегчением. Клубок догорел дотла и теплым осадком застелил всполохи сомнений и тревоги. «Может, это и слабость, но моя слабость — это ты». С таким искренним умиротворением произнес он, чуть склонив голову на бок, чтобы поймать мой взгляд. И я посмотрела в его глубокие глаза, абсолютно чистые и теплые. «Я всегда считала, что сила не в том, что мы не проявляем слабости, а в том, что можем признаться в ней тому, кому доверяем. Ведь нет абсолютно сильных. Есть те, кто не дает слабости взять верх. Разве это не обратная сторона силы?» Я мягко погладила его по заросшей щетине щеки. «Ты столького достиг. И каждый день достигаешь. Не знаю, сколько бы вытерпела я. Почему ты не рассказывала мне раньше? Я же с ума сходила от твоего молчания». И дотронулась до его губ пальцами, впервые не запрещая себе касаться его, хотеть его, любить его. «Так было проще для меня, да и тебе. Не забивала бы голову чужими проблемами». Я обняла его за шею другой рукой и возразила. «Мне не было проще. Ты слишком дорого брал, а мне хотелось тебя каждый день». Он на секунду нахмурил брови, а потом мы оба прыснули от смеха. «Я полный дурак, что не поверил в тебя тогда при первой встрече». Перевел жаждущий взгляд на мои губы он и прошептал. «И сейчас безумно хочу тебя». Я взволнованно сглотнула и смутилась, что слишком громко. Внутри разлилось желание прижаться к Артему и зависнуть в блаженной невесомости, когда в этот миг абсолютно никто не нужен. И безграничное взаимное счастье пронизывает до кончиков пальцев. И сама потянулась к его губам.